поднялся, взял меня под руку, проводил в прихожую. «Осторожнее за рулем», — посоветовал он, отворяя входную дверь. «Мы с тобой в христианской стране, а сегодня день рождения Спасителя. Вряд ли тебе попадется по дороге хоть один трезвый». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1992 год.